Глава 9. Особенности бизнеса и семейных отношений. До утра никто не сомкнул глаз. Сначала занимались лечением, после того, как Дар закончил возиться с лисенком, я заставил его уделить внимание Мурке. Магический массаж оказался результативным. Спустя четверть часа Марилана заявила, что ее лапа стала работать так же хорошо, как и раньше. Затем, по моей просьбе, Ушастик напоил кошку с рыжей обеззараживающими зельями. А то мало ли гадости под ногтями у тварей. Да и слюна уродцев могла оказаться ядовитой. Тут лучше перебдеть, тем более чего-чего, а уж лечебной алхимии у нас до... много, в общем. Когда начало светать, мы занялись трупами. По соседству с нашим домом имелось старое пепелище с ямой, когда-то давно выполнявшей роль подвала. В нее мы натаскали дрова, доломав парочку окрестных заборов. Сверху бросили расчлененные тела, щедро посыпали их каким-то порошком из запасов дара, накрыли остатками многострадальные перины и подожгли. Горело знатно, хотя дыма было немного. То ли дровишки попались отличные, то ли алхимия помогла, но можно было не опасаться, что погребальный костер заметят жители соседних деревень. Чтобы максимально снизить вероятность нашествия падальщиков, мы с даром перекопали землю на месте схватки и тем же способом уничтожили ведущие к дому кровавые дорожки. Девушки в это время усердно оттирали пол и смывали брызги со стен. Получалось плохо, темная кровь твари успела впитаться в дерево, но упорство и настойчивость творят чудеса. Кое-где соскоблили ножом, кое-где воспользовались чудо-порошком, и от следов побоища удалось избавиться. На закуску дар притащил какой-то куст с красными цветочками и сделал из него отвар, которым полил доски. Все это время Ушастик периодически мониторил окрестности магическим зрением, но подкрепление к уничтоженному отряду макак-переростков подходить не спешило. Закончив уборку, мы устроили совещание. Главный, он же единственный вопрос на повестке дня был да нельзя прозаическим. Как нам избежать повторения сегодняшнего цирка? Сигнальный амулет я отверг сразу. Радиус действия невелик. И чувствительность завышена, вариант посменных дежурств мне по душе не пришелся. А вот предложение Дара установить ограждающий контур заинтересовало. По сути, это была та же сигналка, но стационарная. Она охватывала большую площадь, обладала широким диапазоном настраиваемых параметров, хотя имела один маленький недостаток. Для одаренных была ну очень заметной, примерно как пожар в ночи. Несмотря на то, что Вика и особенно Мурка, расстроенная тем, что проворонила нападение, хором настаивали на дежурствах, я остановился на варианте с контуром, справедливо рассудив, что маги табунами по лесам рядом с проклятыми землями не шляются, а возможность нормально выспаться достаточно цена, чтобы ею пренебрегать. В итоге мы посовещались, я решил, а Ушастик браво гаркнул «Есть!» и сел за расчеты. Поскольку традиционной кружки с отравой мне сегодня не полагалось, я занялся завтраком. Отправил кошек на охоту, а сам полез за крома, где сделал неприятное открытие. Наши запасы подошли к концу. Овощей не было, сухари мы съели. Из разнообразия круп осталось лишь полкило перловки, а вкусняшки типа орехов, меда, изюма и прочих сухофруктов давно исчезли в желудке одной рыжей особы. Месяц! Как же! Двух десятин не прошло, а нам уже грозит мясная диета. Что ж, придется топать за продуктами в ближайшую деревню. Хотя нет, в вотчину старосты Вука соваться не стоит. Пройдоха вмиг догадается, где мы осели. А слухи по пограничью расходятся быстро. Жители поселка на севере тоже вряд ли забыли странного одинокого путника и могут прийти к аналогичным выводам. Значит, двинем вглубь империи. Вскоре подруга притащила упитанного кролика, мясо которого сделало армейский завтрак сытным и вкусным. Опустошив тарелки, мы обсудили детали предстоящей вылазки. По словам лисенка, знавшей окрестности на 5 с плюсом, на западе в сутках пути от нас имелась небольшая деревушка, в которой жили очень злые люди, пару лет назад встретившие случайно забредшую на огонек рыжую охотницу вилами и мотыгами. Их-то я и решила счастливить оптовой закупкой. К походу мы готовились как к военной операции. Из вещей отбирали только самое необходимое, проверяли оружие, подгоняли амуницию, рассовывали по карманам мешочки с целебным порошком, пересчитывали деньги. Семейный бюджет, ощутимо подорванный набегом на лавке Ирхона, составлял чуть больше десятка золотых. Пустяки по меркам жителей вольных городов. и баснословное богатство для нищих крестьян. Оставшиеся ценные вещи, главным образом зелья и магические приблуды ушастика, схоронили в укромном месте. Как говорится, береженных боги берегут. Присев на дорожку и проверив, ничего ли не забыли, мы закинули за спины почти пустые рюкзаки и направились к ручью. Перешли его и двинулись на запад. За эти дни мы с Муркой успели изучить удобные лесные тропы. И поначалу наше путешествие напоминало легкую прогулку. Но спустя энное количество километров потянулись неизведанные места. Благодаря новым навыкам я на пару с даром резво прокладывал путь по зеленым насаждениям. Лисенок тоже не испытывала проблем, успевая на ходу болтать с котятами, а вот Вика сразу оказалась в числе отстающих. Пришлось сбавить темп, подстраиваясь под арчанку. В обед устроили привал. Отдохнули, перекусили, чем боги послали. А те сегодня поскупились, приведя нас к рощице дикой груши, плоды которой хоть и были очень полезными, но обладали примерно нулевой калорийностью, после чего работали ногами до самого вечера. Уже в сумерках набрели на небольшую ложбинку, развели костерок, пожарили подсоленного ушастиком тетерева, а перед сном грядущим отмахали еще несколько километров. Устали, конечно, в особенности Вика. Зато до деревни, по словам нашей рыжей проводницы, осталось совсем чуть-чуть. На ночлег устроились у корней древнего дуба. Честно одежурив за себя и супругу, я сдал вахту дару и моментально отключился. Ночь прошла без приключений, но утро лично для меня началось весело. Противонасекомая искательская простынка оказалась плохой заменой пуховой перине, и по привычке проснувшись на рассвете, я почувствовал, что тело, порядком отвыкшее от прелести походной жизни, основательно затекло. Чертыхаясь сквозь зубы под понимающей ухмылкой эльфа, который, судя по моему дурному примеру, нагло одежурил за остальных, я посетил ближайшие кустики и потратил полчаса на разминочные комплексы. Дождавшись, когда я закончу, ушастик попросил ненадолго уступить ему контроль. Выполнив несколько упражнений на гибкость, дар достал мечи. Немного помахал ими, после чего проверил мое зрение, слух, обоняние, мышечную реакцию. Получив обратно рычаги управления организмом, я шепотом, чтобы не потревожить спящее семейство, поинтересовался. «Что скажешь?» Брат сказал, так сказал, что у меня уши начали стыдливо заворачиваться в трубочки. Запутавшись в этажах очередной витиеватой фразы, я решительно прервал поток эльфийского красноречия. «А теперь то же самое, только цензурно». «Этого не может быть», — категорично заявил ушастик. «Раньше я полагал, что на обучение тебе потребуются годы. Узнав о специфических особенностях твоего тела, я заменил годы месяцами. Но сейчас вижу, что до уровня выпускника Академии тебе рукой подать. Одна процедура разработки связок, пара доз зелья силачей, порция укрепителя костной ткани, немного настройки иззвицев с сопутствующим курсом лечебной алхимии, и ты станешь мастером. Разумеется, при условии, что сумеешь сохранить и адаптировать навыки, полученные из моей памяти. Но с этим, судя по недавнему спаррингу, проблем не возникнет. Ник, у меня нет слов. За несколько десятиц из неумехи, только вчера взявшего в руки меч, превратиться в полноценного лесного стража. Такое возможно в сказках, но не в реальной жизни». «И чего раскричался-то?» – недовольно буркнула разбуженная экспрессивным монологом Вика. «Разве ты еще не понял, что с Ником возможно все?» «И не говори», – поддакнула Мурка. «Вечно он чем-то недоволен. Нет, чтобы порадоваться успехам единственного и неповторимого ученика». «Эх!» Кошка сладко зевнула, тряхнула головой и объявила, что отправляется на поиски завтрака. «Без эльфа, а то он своим настроением ей все удовольствие от охоты испортит». Проводив взглядом подругу, я уточнил. «Хочешь сказать, до конца обучения мне осталось 5-6 дней?» «В теории, да», — отозвался Дар. «А на практике?» «Сложно сказать. Дело в том, что мне нужно докупить некоторые ингредиенты для укрепителя, мышечного стимулятора. Ник, пойми, я изначально не рассчитывал на такой стремительный прогресс и сделал упор на целебные зелья, большая часть которых в итоге осталась невостребованной. Поэтому без визитов в Страт не обойтись». «Хоть изменяющее с нейтрализатором у тебя осталось?» Скрестив пальцы на удачу, спросил я. «Остались», — кивнул эльф. «Как раз на одну процедуру. Оценив иронию судьбы, я подытожил. Тогда план такой. После возвращения домой доводим до идеала мои связки. Затем отправляемся к твоему барыге. Затариваемся всем необходимым, если, конечно, его еще не посадили за контрабанду. И официально устраиваем новый мировой рекорд в обучении лесных стражей, который даже не снился основателю академии. Есть возражения? Нет возражений. И раз все уже проснулись, объявляю боевой приказ. Собрать хворост для костра, равняясь, смирно, к выполнению задания приступить. И первым углубился в чащу. Нет, я не горел желанием собирать валежник и предпочел бы тратить время с большей пользой. Но грех было не использовать удобный повод ретироваться, пока Вика не заинтересовалась моими планами после окончания обучения. Ведь определенного ответа на данный вопрос я еще не придумал. Как и весомых аргументов, способных отклонить предложение о возможной передислокации на юг. Когда мы общими усилиями, даже котята внесли свою лепту, организовали жаркий костерок, вернулась Мурка, волоча козью тушку. Скотинка оказалась дойной, и котята с лисенком не упустили случая полакомиться молочком. Мясо поделили по-братски. Половина досталась кошкам, половина нам. Свою мы пустили на шашлыки. А что, быстро, вкусно и котелок драить не нужно. Пройдясь по окрестностям, глазастый ушастик обнаружил полянку, заросшую каким-то овощем, по виду напоминавшим земную свеклу, а по вкусу обычный лук. Это болотное растение с мудреным названием, пропущенным мною мимо ушей, пришлось кстати, сделав наши шашлычки вкусными и ароматными. Мяса оказалось много, и мы банально обожрались. Маршировать по лесу с туго набитыми животами не хотелось и не моглось. Поэтому следующий час мы провели у костра, болтая, смотря киношку и переваривая плотный завтрак. Скользкой темы не касались, хотя я периодически ловил на себе задумчивые взгляды супруги. Когда еда улеглась в желудках, мы выпили по кружке зеленого чая, любезно заваренного даром, собрали вещи и неспешно продолжили путь. Как и предсказывала лисенок, вскоре нам под ноги выскочила широкая утоптанная дорога с глубокими колеями от колес крестьянских телег. А спустя несколько километров вдали показались соломенно-черепичные крыши, прятавшиеся за высоким чистоколом. Дальше мы разделились. Дар накинул на голову капюшон, скрыв остроконечные уши, и вместе со мной направился к приоткрытым воротам, а остальные укрылись в придорожных кустах. Скучавшие в тенечке у ворот деревенские сторожа, опознав парочки неожиданных гостей матерых искателей, приняли нас радушно, поинтересовались свежими сплетнями пограничья, а выяснив причину визита, повели к старости. Лично я не видел необходимости знакомиться с главой деревни и рассчитывал, как в прошлый раз, купить продукты у первой попавшейся по дороге хозяйки, но крестьяне оказались настойчивы. «Всеми торговыми делами у нас Зырт заведует. С ним вам говорить надобно», — пояснил один из провожатых. Староста, богатырь с густой рыжей бородой, пудовыми кулачищами и лицом, необезображенным наличием интеллекта, оказался дома. Небрежным кивком отпустив конвой, он поинтересовался, с какой целью мы приперлись в его вотчину. Проглотив положенные слова приветствия, я озвучил список требуемых продуктов, на что здоровяк, глубокомысленно почесав бороду, заявил: «Три золотых, и я немедля все организую». Не слабо удивившись, я возразил: «Уважаемый, мы ведь не дом покупаем. Даю за все перечисленное 15 серебрушек». Староста поморщился. «С гильдейским скупщиком торговаться будешь, а я цены знаю. Как-никак, не первый год в Ирхон товары возим. 3 золотых, и не медиком меньше». «Так не пойдет», — покачал я головой. «Мы ведь тоже не первый день в пограничье. Стоимость необходимых нам продуктов не превышает половины золотого. И только потому, что у меня нет желания топать в соседнюю деревню, я готов предложить 17 серебрушек». 3 золотых, отрезал Зырт. Эмоции старосты ясно говорили, что уступать он не намерен. Не думаю, что Зырт действительно сбывал продукты в городе по таким ценам. Скорее рассчитывал развести на бабло залетных молодчиков, уповая на то, что среди искателей экономить было не по понятиям. И прогадал. Даже если бы у нас на носу не висела закупка алхимии, я бы все равно не стал выбрасывать деньги на ветер. А потому развернулся и по-английски покинул негостеприимный дом. «Что предпримем? Отправимся в поселок на севере?» — спросил Дар, тенью следовавший за мной. «Не спеши, есть у меня одна идейка. Пройдясь по улице, я сунул два пальца в рот и залихватски свистнул. Дождался, когда из окон окрестных изб выглянут встревоженные обитатели, и последовал примеру земных зазывал, коих в прошлой жизни наслушался во время поездок в общественном транспорте. «Слушайте все! Только сегодня и только для вас беспрецедентная акция. Мы покупаем крупу и овощи, хлеб и сыр, ягоды и орехи по реальным ценам. 3 медика за каравай, 5 за головку сыра, 10 за горшок меда, серебрушку за мешок картошки. Рассмотрим любые предложения. Для оптовых поставщиков гибкая система бонусов. Спешите. Количество принимаемого товара ограничено. Не успеете заработать вы, заработают ваши соседи. Повторяю, хлеб по 3 медика за каравай, сыр по 5, мед по 10». Сзади послышался женский возглас. «Продам 2 мешка картошки!» Оглянувшись, я увидел дородную бабищу и важно кивнул. «Берем!» «Даю еще 2!» — крикнул конопатый паренек из дома напротив. «Так много нам не нужно. Возьмем 1». «А я свой отдам за 19 медиков!» — крикнула какая-то девушка, выглядывающая из заплетенного забора. «Неси!» — ответил я ей, повернулся к парню и демонстративно развел руками. В расстроенных чувствах тот скрылся в доме, но вскоре выбежал с 2 ржаными караваями. Придирчиво осмотрев их, я молча отсчитал 6 монет и спрятал хлеб в мешок, подставленный расторопным ушастиком. «Сейчас еще орехи принесу и мед», — зажав деньги в кулаке, пообещал предприимчивый недоросль. 2 горшка, густой, сладкий, душистый, за такое 12 медиков отдать не грех». Конопатый метнулся обратно, а ко мне подскочил давешний провожатый и затараторил, потрясывая козлиной бородкой. «Ты по что базар тут разводишь? Не по совести это. Я же говорил, коли хочешь купить чего-нибудь, иди к Зырту». И в моих, плавившихся от жары извилинах, наконец-то сложилась цельная картина. Похоже, староста, благодаря своему авторитету или нехилой комплекции, установил в деревне жесткую монополию на торговлю продуктами, скупая товары у односельчан по дешевке, переправляя их в город и там продавая по нормальной цене. Иначе не объяснишь, почему мое предложение вызвало живой отклик у деревенских. Я бы даже сказал, излишне живой. Судя по толстухе, которая со всех ног спешила ко мне с мешком картошки на плечах, умудряясь на ходу отвешивать стимулирующие подзатыльники невзрачному красноносому мужичку, с трудом волокущему второй. «Заканчиваем непотребство», — властно объявил староста, который, следуя известной поговорке, не замедлил нарисоваться на месте событий со здоровенным дрыном в руках, видимо, прихваченным на всякий пожарный. Конопатый застыл, спрятав за спину горшки и силясь слиться с забором. Девушка с мешком картошки медленно отступала обратно к своему дому, делая вид, что просто прогуливается, а прочие селяне, наблюдавшие за развитием событий с безопасного расстояния, притихли в предвкушении разборки. «Вы двое, шуруйте от седого по добру, по здорову», — приказал Зырт, небрежно помахивая своим аргументом. «А ты, маг-то, огорчаешь меня. Смотри, доиграешься. Я твою гнилую свеклу по медику за корзину брать буду». Не на шутку струхнувшая толстуха принялась суетливо оправдываться. «Чем я провинилась? У тебя вечно то с перекупщиками в городе проблемы, то денег нет. А этот парень хорошую цену дает, реальную». Староста нахмурил густые брови. Нетрудно догадаться, стоит ему пригрозить, что впредь он ничего не возьмет у тех, кто продает продукты на стороне, и нам больше ничего не обломится. Надо ли уточнять, что данный вариант меня категорически не устраивал. В общем, плюнув на осторожность, я достал из рукава припрятанный козырь и рявкнул. «Пасть свою закрой, а то мухи налетят. Раньше надо было думать. Я предлагал тебе заработать? Предлагал. Ты отказался? Отказался. А раз так, поступи по совести и не мешай зарабатывать другим». Произнося эту тираду, я постепенно увеличивал эмпатическое давление. А когда детину начало ощутимо потряхивать от страха, шагнул навстречу. Зырт предсказуемо отшатнулся, выронив дрын. Я же многозначительно погладил рукоять висевшего на поясе кинжала. «Ты меня понял?» Побелевший от ужаса бугай судорожно кивнул. «Вот и славно», — протянул я, смягчив тон, но не силу навязываемых чувств. «А теперь будь добр, проваливай, мы здесь и без тебя разберемся». Похоже, с воздействием я перестарался. После моих слов староста чесанул, только пятки сверкнули, позабыв про аргумент. Мысленно пообещав себе выкроить время и научиться дозировать силу воздействия, Я достал из кошелька 2 серебрушки и протянул их толстухе. Поколебавшись, та поставила мешки и взяла деньги. С явной неприязнью покосившись на Козлобородова, который после поспешного бегства непосредственного начальства растерял боевой запал. Тем временем отмерконопатый паренек подошел к нам и протянул горшки. «Свекла не нужна? Дешево отдам», — поинтересовалась осмелевшая Макта. «А венцо? Хорошее, сладкое, хмелеешь с одной кружки?» — спросил красноносый мужичок, не отрывая взгляда от моего кошелька. И словно прорвало плотину. С разных сторон послышались возгласы. «Яблоки нести! Сколько орехов купишь? У меня 3 полные корзины на чердаке стоят! Морковь возьми, не пожалеешь, сочная уродилась!» Поначалу я пытался отвечать всем, чаще всего предлагая нести товар. Но вскоре поток желающих стал слишком бурным. Вокруг нас собралась шумная толпа. Одни сбивали цены, другие пытались спорить, доказывая, что первыми успели застолбить сделку. Третьи упирали на качество и количество их продуктов. Я лавировал в этой стихии, успевая вычленить оптимальные предложения и быстро произвести расчет, порой применяя эмпатию и гася чувства отдельных скандалистов, чтобы дело не дошло до драки. Ушастик только и успевал набивать мешки едой. Когда намеченный список подошел к концу, а оригинальные предложения иссякли, я вспомнил проведенную на жесткой земле ночь и поинтересовался, нет ли у кого перины на продажу. Не прошло и минуты, как мне принесли сразу 3. Выбрав ту, что попышнее, я отдал за нее 2 серебрушки, получив на сдачу несколько простынок довольно грубой работы и теплое шерстяное одеяло. Последнее взял по просьбе ушастика, гадая, на кой ляд оно ему сдалось по такой жаре. Кроме этого, мне умудрились сучить 2 мотков веревки, медяк не деньги, а пенька – вещь нужная в хозяйстве, пышную подушку, крайне заинтересовавшую дара, и искательскую куртку-разгрузку, изумительное качество и всего за 3 серебряных монеты. Как тут устоять? Оглядев 6 набитых под завязку мешков и понимая, что все это нам еще тащить до дома, я решил закругляться. Недовольные крестьяне, видя, что мы завязываем торбы, потребовали продолжения банкета, наперебой умоляя нас купить еще что-нибудь. Против такого удивительного единодушия кошачьи навыки забуксовали. Ведь одно дело просто навязывать чувство разумному, и совсем иное подавлять при этом его собственные. Разом успокоить присутствующих не получалось. Обрабатывать каждого по отдельности было утомительно, а пугать всех волной концентрированного ужаса глупо. Я выбрал иной путь. Не дожидаясь, пока толпа от слов перейдет к делу, и на волне энтузиазма попытается растерзать платежеспособных покупателей, громко заявил. «Акция закончена. Всем большое спасибо. Да-да, я не шучу. Мы благодарны вам за помощь. Все вы очень хорошие люди, добрые и отзывчивые. Каких в наше время не часто встретишь. Я только одного не пойму. Что заставляет вас терпеть в старостах бесчестного человека? Почему я так решил? А взгляните на эту гору продуктов». Я указал на трещавшие по швам мешки. «Вы за нее взяли всего 18 серебрушек, тогда как Зырт требовал целых 3 золотых, божась, что именно по такой цене он продает товар в Ирхоне. Лжец ваш староста или на руку нечист, не знаю. Я лишь хочу искренне посочувствовать вам и еще раз поблагодарить. Да благословят вас боги!» Отвесив земной поклон притихшей толпе, я забросил за спину набитый крупами рюкзак, подхватил мешки с картошкой и одним махом водрузил их на плечо. Кто-то восторженно ахнул. Понимаю, по комплекции до Зырта я и близко не дотягивал, так как эльфийские зелья делали упор не на количество, а на качество. Мои мышцы давно превратились в стальные жгуты, но рукава рубахи не рвали. А после утяжелителя какие-то 3 мешка по 1/4 центнера каждый уже не казались мне неподъемным весом. Сдвинув мечи, Дар повторил мой подвиг, подхватив оставшиеся покупки. Толпа молча расступилась, провожая нас удивленными взглядами. Но едва мы миновали ворота, кто-то особо сообразительный воскликнул. «3 золотых!» Слыша усиливающийся недовольный ропот, я довольно ухмыльнулся. Теперь жадному старости не поздоровится. Если у него под рукой не окажется сплоченного отряда подхалимов, его сегодня же попрут с хлебной должности. И хорошо, если не раскулачат. Все-таки народу собралось немало. Добрая половина жителей деревни, причем основная часть подоспела к шапошному разбору и не успела ничего продать, а значит обижена в лучших чувствах и благодаря мне получила шанс эту обиду выплеснуть. Как говорится, даешь революцию в массы. А вообще глупо получилось. Надо было вспомнить про эмпатию еще в доме Зырта. Время бы сэкономили. Но, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Навьюченные, словно корабли пустыни, мы гордо прошествовали по дороге через поля к кустам, в которых маскировалось наше семейство. Вернее, не маскировалось, и, расстелив простынки, досматривало какой-то там по счету сон. Хорошо еще Мурку догадались на стреме оставить. Пожарники! Когда мы с Даром начали рассовывать покупки по рюкзакам и сумкам, Сони соизволили проснуться, потянувшись до хруста в суставах, Вика оглядела мешки и удивленно воскликнула. «Куда нам столько? Мы что, собираемся провести в деревне еще пару месяцев?» И я улыбнулся. «Любимая, ты недооцениваешь наши аппетиты. Пара десятиц, и от этого изобилия мало что останется». Арчанка шутку проигнорировала. «Пусть так. Все равно мне хочется знать. Закончив обучение, ты планируешь остаться в пограничье?» «Родная, до этого еще дожить надо». Предпринял я очередную попытку уклониться от ответа. Однако Вика была неумолима. «И все же...» Я обреченно вздохнул. Конкретных планов у меня не было. Но признаться в этом означало вновь услышать предложение отправиться на юг, на которое придется дать однозначный ответ, чего я сделать не мог. Дар к оркам в любом случае не сунется. И выходит, согласившись, я потеряю названного брата. Да-да, именно потеряю. Так как это не Земля, где высокотехнологичный транспорт позволяет быстро очутиться на другом конце планеты. Здесь поездка к родственникам Вики растянется на месяцы, если не годы. А отказавшись, я лишу горячо любимую женщину надежды снова увидеть мать с отцом и превращусь в лицемера. Как же, еще недавно воспевал семейные ценности, а теперь приказываю забыть о родителях. На такую подлость у меня духа не хватит. В общем, куда ни кинь, всюду клин. «Судя по настойчивости, ты не рассталась с мыслью о возвращении в племя», — прервал затянувшуюся паузу ушастик. Арчанка кивнула. Ее эмоции ясно говорили, что свою мечту девушка готова отстаивать до последнего вздоха. Но Дар вместо бесполезных уговоров пожал плечами и невозмутимо заявил. «Лично я не имею ничего против. Как закончим с тренировками, можем отправляться. Конечно, если Ник отказался от своих грандиозных замыслов о покупке земли в Империи и организации собственной мануфактуры. Моя челюсть обрела свободу воли и на всех парах устремилась к земле. Это шутка. Версия со слуховыми галлюцинациями отпадала. Достаточно поглядеть на вытянувшееся лицо супруги». «Не пойму, чему вы так удивляетесь?» С довольной ухмылкой протянул Дар, беззастенчиво любуясь нашими физиономиями. «Но...» — начала была Вика и не смогла подобрать слова. Торил я ей. Ушастик закрыл глаза, картинно покачав головой, а у нас в голове отчетливо прозвучало. «О, мать, за какие грехи ты послала мне этих идиотов!» Эта фраза привела нас в чувство лучше ведра холодной воды. Я подобрал челюсть, а супруга нахмурилась и сжала кулаки. Сообразив, что немного перестарался, ушастый нахал дал задний ход, оставив шуточки и сразу перейдя к объяснениям. «Не так давно, благодаря Викате, я осознал, что мои представления о жителях Юга несколько не соответствуют действительности. Последующие за этим размышления привели меня к выводу, что идея переселиться с пограничья на южные земли не лишена смысла. И пусть они нравятся мне меньше, нежели задумка Ника, но ради семьи я готов наступить на горло собственной гордости. Так что если у вас не намечается других планов, я согласен приступить к изучению нравов и обычаев орков в их естественной среде обитания». «Вот засранец!» — восхищенно подумал я, разрываясь между желаниями обнять взявшегося за ум братца и врезать ему в челюсть. Вика определилась быстрее, вскочив, сгробастала эльфа в охапку и радостно воскликнула. «Ушастик, ты такой молодец! Я тебя обожаю! Только не думай, что я пропустила мимо ушей сравнение моей расы с животными. За это ты еще ответишь, но позже. Сейчас не хочется портить момент». Счастливая девушка сочно, по-брежневски расцеловала Дара. Эльф самую капельку смутился, а я ощутил ревность. Но не свою, а лисенка, которая с явным неодобрением наблюдала за нелюдями. Заговорщически подмигнув рыжей, я дождался, когда Вика отпустит ушастика, и в свой черед принялся тискать бедолагу, который вертелся ужом, со смехом уворачиваясь от моих чмокающих губ. Повеселившись, мы вернулись к разбору продуктов. Настроение у всех было замечательным. Супруга тихо мурлыкала какую-то песенку, а у меня в груди поселилось чувство невероятного облегчения. Словно от утяжелителя избавился, ей-богу. Благополучное разрешение, вот уже месяц давлеющей над нами проблемы, сняло камень с души и придало сил. Правда, вскоре я подметил, что лисенок всеобщую эйфорию не разделяла. «Скромничает», — подумалось мне. Но когда рыжая не отреагировала на горшки с медом, я забеспокоился, вслушался в эмоции девушки и обнаружил там обиду. Причину искать не требовалось. Лисенок дулась на Вику, которая, по ее мнению, за сущий пустяк одарила ушастика ласками и поцелуями. А вот же ребенок. Улучив момент, я отозвал девушку в сторонку и передал ей подборку недавних воспоминаний, разъяснивших подноготную ситуацию. После этого обиду рыжей как рукой сняла. На ее место пришел восторг и обожание. Девушка восхищалась ушастиком, который благородно избавил меня от необходимости делать нелегкий выбор между ним и тещей с тестем. Обратный путь занял больше суток и обошелся без приключений. Домой бы добрались под вечер следующего дня. За время нашего отсутствия в деревеньку никто не наведывался. Во всяком случае, чужих следов мы не обнаружили, а из вещей ничего не пропало. Рассовав продукты по полкам, девушки занялись ужином, а мы с даром установкой сигнального контура. Основную работу выполнял ушастик. От меня требовалось организовывать на выбранном им дереве, столбе или стене избы небольшой участок ровной поверхности на высоте метра от земли, на который брат наносил руны, сверяясь со своими записями. Чуть больше полусотни таких вешек и опоясывающий старую деревеньку круг диаметром около полукилометра замкнулся, а заметно уставший эльф приступил к работе над управляющими амулетами. Плоские овальные кусочки серебристого металла размером чуть больше медика, стараниями мага украсились рунами, мелким камнем-накопителем и были снабжены крепким кожаным шнурком. Эти фенички действовали по принципу моей сигналки, при активации контура награждая своих владельцев ударом тока и являлись своеобразными пропусками на охраняемую территорию. Последнее позволяло избегать сеансов массовой электрошоковой терапии, когда кому-то захочется прогуляться за периметр. Раздав амулеты и посоветовав их не терять, серебристые заготовки и в прямом и в переносном смысле были на вес золота, дар коротко перечислил общие характеристики контура. Сигнальный барьер в высоту достигал 4 метров, реагировал на движущиеся объекты крупнее енота и мог до десятицы работать без подзарядки. Теперь нам можно было спать спокойно. Конечно, напрашивался вопрос, почему ушастик раньше не вспомнил о сигнальном контуре? Но глядя на осунувшееся лицо и выразительные тени, появившиеся под глазами мага, задать его я не осмелился. За работу дар получил солидную порцию комплиментов и тарелку с кашей на десерт. А после ужина не дал мне расслабиться, потребовав выстругать 30 длинных плоских дощечек. Как выяснилось, ушастик не забыл об идее соорудить магический морозильник. «Только зачем он нам, если через пару десятиц мы отсюда съедем? Сигнальный контур куда ни шло. Никто ведь не даст гарантию, что к нам этой же ночью не нагрянет очередная партия гостей из проклятых земель. Но холодильник». Однако эльф беспечно махнул рукой, заявив, что силы при создании потребуются крохи. А он как раз хотел проверить одну любопытную схему из найденной мною записной книжки. Вот неугомонный. Пришлось брать топор и уточнять требуемые размеры деревяшек, с которыми я провозился до поздней ночи, прервавшись лишь на очередной киносеанс. Когда же дощечки были готовы, стружки выметены, а светлячки погашены, мы с Викой опробовали новую перину. Поначалу она показалась нам жестковатой, да и запах от нее исходил непривычный. Но потом мы раззадорились и так увлеклись процессом, что уже ни на какие мелочи не отвлекались, а закончив, моментально заснули.